На темном экране проступает подсвеченный сзади силуэт яблоко с листком. Надпись на английском «Apple Original Films». На темном экране высвечивается серебристая надпись «Логотип Sony». От экрана отдаляется и замирает на фоне клубящихся облаков полупрозрачная надпись «Логотип Stage Six Films». Логотип «Film Nation Entertainment». Логотип «Брон». Логотип «Женьфу Пикчерс». Логотип «Плейтоун». Барельефной надписью на овальной бронзовой табличке. Вот уже во второй раз на долю нашего поколения выпала катастрофа мировой войны. И во второй раз на нашем веку длинная рука судьбы вывела из-за океана Соединенные Штаты на передовые рубежи противостояния. Наш американский торговый флот должен свободно доставлять американские грузы в порты наших друзей. Наши американские транспортные суда должны находиться под защитой американских военно-морских сил. На плечи наших моряков легло тяжкое военное бремя. Потеряно уже почти 3000 жизней в тяжелой и беспощадной борьбе, которая идет днем и ночью, не прекращаясь ни на мгновение. Но грузы будут доставлены. Наши военно-морские силы, продолжая славные традиции, живут девизом. Что нам торпеды? Полный вперед! Титры. На севере Атлантики февраль 1942-го. Морские конвои перевозили в Великобританию войска и жизненно важные грузы. Однако без прикрытия с воздуха посередине океана они становились легкой добычей для подлодок врага в районе, получившем название «Черная яма». Широким строем движется по океану конвой из десятков судов и кораблей охранения. Над ними пролетает военный гидросамолет. Самолет посылает световой сигнал азбукой Морзе. Субтитр. «Мы на пределе дальности полета. Вынуждены вас оставить. Счастливо перейти яму. На той стороне встретит авиация союзников. С Богом!» Эскадренный миноносец во главе конвоя сигналит самолету в ответ. Субтитр. «Спасибо за прикрытие. Счастливого возвращения!» Экран темнеет. Титры. Караван HX-25. Порт назначения – Ливерпуль. 37 войсковых транспортов и судов снабжения и охранения. 4 легких боевых корабля во главе «Многоточие». Титр названия фильма. «Грейхаунд» на фоне идущего по морю эсминца. В корабельной каюте в лучах света из двух иллюминаторов стоящий на коленях мужчина. Это Эрнст Краузе. Господи, да пребудет ангел твой святой со мною, чтобы не овладел мною злый враг рода человеческого. Аминь. Краузе закрывает книжицу и кладет на столик рядом с маленьким макетом боевого корабля. Краузе споласкивает лицо у раковины. На вид ему от 40 до 50. У него короткие, слегка курчавые волосы и светлые глаза. Он закрывает кран и вытирает лицо полотенцем. Титр. Двумя месяцами ранее. Сан-Франциско. Декабрь 1941-го. Краузе в форме морского офицера сидит на диванчике в гостиничном холле. Входит светловолосая молодая женщина. Краузе поднимается с диванчика. Вошедшая остановилась напротив высокой рождественской елки и рассматривает фигурку ангела на верхушке. Она поворачивается и улыбается ожидающему ее Краузе. Краузе и женщина сели за столик. Она разворачивает подарок – хрустальную снежинку с надписью. «Вчера и сегодня и вовеки. Это красиво. Повешу на елку». Белоснежная улыбка. Ну давай, твоя очередь. Так. Краузе развязывает красную ленточку и достает из коробки домашние тапочки. Она улыбается в ответ. Краузе заглядывает в коробку. С монограммой. А это что? Он вынул маленький макет эсминца. Поздравляю. Он разглядывает кораблик. Ты наконец-то командир корабля. Столько долгих лет мариновали, и вдруг дают эсминец типа Флетчер. Ты заслужил. Я знала, что после Перл-Харбора понадобятся такие люди. Я в Норфолк сразу после Нового года. В Норфолк? Не на Тихий океан? У нас ведь не всегда все логично. Да. Дальше будут Карибы, тактические занятия, Ямайка, Багамы, Куба, ром с Кока-Колы. Потом в строй. Едем вдвоем. Я серьезно. Краузе достает из внутреннего кармана билет на поезд. Сделаю тебе предложение на тропическом пляже. Поглядев на билет, она поднимает глаза. Я бы с радостью, Эрни, но не сейчас. Качает головой. Пусть сперва кончится эта жуткая война, и ты вернешься живой и здоровый. Краузе пристально смотрит на нее и решительно берет билет со столика. Женщина тихонько кивает Краузе, держащему билет перед собой. Они смотрят друг другу в глаза, и Краузе прячет билет обратно во внутренний карман. Я буду всегда о тебе думать, Эви. Куда бы ни попал. Даже на другом конце света я буду ждать каждую минуту, что ты появишься из-за угла. Ничего нет лучше, чем минута встречи с тобой. Она с грустью улыбается. Каюта, подаренный кораблик на столике рядом с Библией. Краузе застегивает морской китель. С краю зеркала карточка с библейским текстом. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Титры. Среда. Утренняя вахта с 8 до 12. 50 часов до прикрытия с воздуха. В кают-компании Краузе кладет фуражку на стол. Доброе утро. Доброе утро, командир. Чарли, как ночная вахта? Третьи сутки идем через яму, но пока без происшествий, кроме как у нас на борту. Двое матросов со скуки решили почесать кулаки. Кто? Шеннон и Фассер. Люди нервничают, Арт. Как спалось, сэр? Честно сказать, всегда плохо сплю в море. А я как раз на суше не высыпаюсь. Темнокожий помощник Кока наливает кофе и вместе с Краузе склоняет голову в молитве. Аминь. Аминь. Качка не дает толком готовить, разве что предложу вам омлет с ветчиной. То, что нужно, Кливленд. Сейчас. Открывается дверь на палубу. На доклад командиру корабля. Пошли оба. Чарли дает планшет. Краузе изучает верхний листок. Входят двое матросов со следами драки на лицах и вытягиваются по стойке смирно. Головные уборы. Матросы снимают без козырки, Краузе бросает на них взгляд. Ставит чашку на стол, наклоняется к планшету и читает доклад. Чарли оглядывает двух матросов, стоящих с напряженными лицами. Ну что скажете? Краузе поднимает на них глаза. Флассер. Виноват, исправлюсь. Шеннон. Я тоже. Впредь не повторится. Шеннон покусывает разбитую губу. Краузе переглядывается с Чарли и переводит взгляд на Флассера и Шеннона, стоящих перед ним по стойке смирно. Я больше не потерплю рукоприкладства на моем корабле, поэтому приказываю незамедлительно и всем сердцем возлюбить ближних своих. Краузе отклоняется на стуле и сощуривается. Матросы виновато моргают. Есть. Командир корабля приглашается на мостик. Краузе встает, Чарли поспешно вскакивает вслед за командиром. Еще раз, и разверзнется гиена огненная. Краузе выходит. Можете нести службу. Свободны оба. На мостике. Командир на мостике. Входит Краузе. Есть. Здравия желаю. Корабли сопровождения Игола Гарри на удалении 6 миль. Отошли от нас около 2 часов назад. Поднимается шторм. Краузе на крыле мостика подносит к глазам бинокль. Вдали параллельным курсом идут 2 корабля. Британские эскадренные миноносцы «Игл» и «Гарри». Командир «Игла» доложил, что идет на свободную охоту, а «Гарри» ушел следом. Краузе торопливо переходит на другой борт. Там он снова подносит к глазам бинокль. Справа по борту тоже идут колонны транспортов. Впереди них сигналит прожектором флагман каравана. Донесение с коммодора. Зачитайте. Командиру охранения конвоя при помощи средств ВЧРП. Все верно. Высокочастотные радиопеленгации. Дальше, пожалуйста. Обнаружен источник сигнала противника по пеленгу 87 градусов. Дистанция 15-20 миль. Вероятно, вражеская подлодка. Краузе медленно поворачивается с биноклем, осматривая поверхность неспокойного моря. Ответьте командору, идем искать. Есть, ответить командору, идем искать. Отставить. Идем искать, благодарю. Идем искать, благодарю. Вас понял. Мистер Карлин, беру управление. Командир на мостике. Обе машины полны вперед. Есть обе машины полны вперед. Правый руля, курс 79. Есть правый руля, курс 79. Краузе снимает трубку селекторной связи. Охранение, Грейхаунд на связи. Вернуться на свои позиции. Подлодка противника по пеллингу 087. Дистанция от 15 до 20. Вас понял. Понял, Грейхаунд? Дикий, прием. На связи. Займите положение для защиты каравана по правому борту. Курс прежний. Ждем потерявших место в ордере. Работать гидролокатором на правом траверсе. Есть на правом траверсе. Право на борт. Курс 87. Есть, мистер Карлинг. Курс 87. Объявляйте боевую тревогу. Боцман, боевая тревога! Боцман нажимает рычаг тревоги и переходит к селектору. Боевая тревога. На палубу выбегают матросы и быстро распределяются по боевым постам. Скажи, чтобы там следили, Кливленд чтобы подносит там боеприпасы зенитной установки. Кливленд. На мостике. Игл, это Грейхаунд. Занять мое место впереди каравана. Мы идем по следу лодки. Дики, займите позицию справа на траверсе. Есть справа на траверсе. Игл на связи. Иду на траверсе слева. Игл, Гарри, прием. Сколько вам времени надо, чтобы вернуться в строй? Грейхаунд, на связи Игл. Нам потребуется 20 минут. Гарри на связи. Мы в 4 милях слева от каравана. Сам знаю, где вы. Вернитесь на место как можно скорее. Сэр, я сменил мистера Карлинга на посту управления. Мистер Уотсон, у нас цель пеллинг 087, дистанция 15-20 миль, я управляю. Есть. Командир берет управление. Посыльный? Я. Сходите ко мне в каюту, принесите жилет из овчины. Есть. Вип-мостику. Чарли, у нас, вероятно, впереди подлодка. Пеллинг 087, удаление 15-20 миль. Хорошо бы еще появилось у тебя на радаре. Вас понял, я слежу. Чарли щелкает рубильником и переходит к круглому экрану. Снаружи вращается антенна. Внимание! Слушать всем! К переговорному устройству подходит Краузе. Говорит капитан. Мы идем по следу подлодки. Давайте все делать, как полагается, и помнить, чему мы учились. Мартин, что у нас? Пока ничего. Мартин смотрит на экран радара. Нос эскадренного миноносца разбивает высокие волны, поднимая белые шквалы брызг. Краузе и моряки на мостике застыли в ожидании. Чарли подходит к селектору. Попалось. Говорит Бип. Цель обнаружена. Пеллинг 98. Дистанция 15 миль. Какой, по-твоему, тип цели? Похоже, подводная лодка. Всплыла для забора воздуха и подзарядки батареи. Принюхивается впереди стая. Подлодка в надводном положении. Следуем курсом 98. Хорошо. Краузе надевает шлем и смотрит на экран радара, где Чарли ставит отметку мелом. Уточняю пеллинг на противника. 94, удаление 12 миль. Передать всем расчетам, огонь открывать по моей команде. Нос Грейхаунда разбивает морские волны. Мартин делает новые отметки на экране. Дистанция 11 миль, пеллинг 94. Мостик, дистанция 11, пеллинг 94. Краузе медленно прохаживается по мостику. Он оборачивается на свистящего. Отставить. Дистанция 9,5 миль, пеллинг 94. Уотсон подходит к Краузе. Орудиями уже достаем. Краузе оборачивается к нему. Не попадем при шторме, да еще с радарным целеуказанием. Нужно глазками увидеть. Так точно. Уотсон возвращается на прежнее место, бросив взгляд на товарищей. Эсминец движется впереди конвоя. Краузе смотрит в иллюминатор. Нос эсминца разбивает волны. Подводная лодка начинает погружение. На боевом информационном посту Чарли идет к селектору. Цель не наблюдаю. Пропала с радара в 6 милях от нас. Краузе спешит к переговорнику. Как так, Чарли? Погрузилась, судя по тому, как затух сигнал. Видимо, засекла нас, вот и нырнула. До погружения двигалась в нашу сторону. Район поиска сможешь наметить? Так точно, но через 10 минут искать уже нужно в 3-мильном радиусе. Уотсон смотрит на Краузе. Дай мне курс на перехват из расчета, что враг движется к каравану на 6 узлах. Задача ясна. Офицер дает Чарли штурманский измеритель. Другой офицер вносит меловым карандашом координаты в таблицу. На мостике сосредоточенно ждут. Чарли по линейке проводит линию от положения конвоя и Грейхаунда к точке обнаружения цели. Обводит точку кружком. Готово. Мостик, курс на перехват цели 96. Будет 2 мили до противника, предупреди. Есть предупредить. Право по малу 0.96. Есть право по малу 0.96. Нос корабля рассекает волны. Краузе на наружной площадке подносит к глазам бинокль. Море вокруг пустынно. Он отрывает бинокль от глаз. Расчет заряжает зенитное орудие. Холл докладывает 2 мили до точки перехвата. Сбавить ход до 16 узлов. Пусть поработает гидролокатор. Есть сбавить ход до 16 узлов. Обе средние вперед. Сбавить до 16. Ну все, ловим. Скорость 16. Акустик смотрит на экран, по которому слева направо бежит яркая точка. Она подскакивает в центре, рисуя пик. Акустик включает связь. Цель обнаружена. Пеллинг 91. На мостике. Положи на радиатор. Сэр, радиограмма из Адмиралтейства. Пеллинг на цель 91. Дистанция неизвестна. Краузе входит в гидролокационный отсек, где Мартин, не отрываясь, смотрит в экран. Ну что там? Мартин замер. Пеллинг не изменяется. 91. Похоже, она от нас драпает. Шумы винтов есть? Акустик подстраивает приборы, глядя на экран, отрицательно качает головой. Странно, расстояние не больше мили, а винтов не слышно. Краузе возвращается на мостик. Лево руля, курс 91. Есть лево руля, курс 91. На бипе. Рука с фломастером отмечает положение преследуемой цели на карте. На мостике. Краузе у иллюминатора подносит к глазам бинокль. В гидроакустическом отсеке. Цель исчезла. Цель потеряна на гидролокаторе. Искать по курсу в секторе 60 градусов. Есть искать в секторе 60 градусов по курсу. Держу курс 91. Хорошо. Краузе смотрит в иллюминатор, покрытый снаружи влагой. Акустик медленно поворачивает ручку прибора, безотрывно глядя в экран. Он включает связь. Есть цель. Пеллинг. Пеллинг на цель 66. Дистанция неизвестна. Лево! На борт! Корабль делает крутой поворот, поднимая стену воды. Отводи. Есть отводить. Одерживай. Есть одерживать. Курсовой угол вместо пеллингов. Называть курсовой угол вместо пеллингов на цель. Так держать. Есть так держать. Отслеживается работа винтов на малых оборотах. Отслеживается работа винтов на малых оборотах. Дистанция ровно 1000. Дистанция 1000 метров. Пеллинг. Какой пеллинг на цель? Цель справа 8 градусов. Цель справа 8 градусов идет на малом ходу. Рулевой, готовьтесь резко маневрировать. Есть. Корабль выравнивается. Цель слева. Курсовой 15 градусов. Дистанция 1100. Цель слева. Курсовой 15. Дистанция 1100 метров. Лево на борт. Есть поворот. Лево на борт. Рулевой крутит штурвал. Краузе всматривается сквозь завесу брызг. Отводи. Есть отводить. Краузе наблюдает в иллюминатор за поверхностью неспокойного моря. Корабль замедляет ход. Снаружи по стеклу иллюминатора бегает щетка дворника. Рулевой бросает взгляд на капитана. В гидроакустическом отсеке. Цель слева по курсу 12 градусов. Цель слева. Краузе и Отсон оборачиваются. Не понял, повторите. Цель слева по курсу 12 градусов идет на нас. Дистанция 1000. Цель на 12 градусов левее курса идет на нас. Дистанция 1000. Может тебя сменить? Никак нет. Не тот момент, чтобы болеть. Так точно. Отсон отводит недовольный взгляд. Акустик докладывает. Контакт справа по курсу 6 градусов. Дистанция 800 метров. Она резко влево пошла. Краузе смотрит вдаль. Так, право руля. Краузе проходит мимо Отсона к другому иллюминатору в конце помещения. Отсон оборачивается на оторопевшего рулевого. Есть. Есть. Право руля. Гневный взгляд Отсона. Так, она ушла резко влево. Не теряем. Есть. На бипе. Офицер размечает на карте относительное положение Грейхаунда и преследуемой цели. Цель не отслеживается. Не слышно шума винтов. Акустик докладывает. Цель не отслеживается по шуму винтов. На мостике моряки в шлемах смотрят на Краузе, застывшего поодаль от всех у иллюминатора. Смотрит через плечо на Отсона. Познавай его, и он направит стези твои. В гидроакустическом отсеке. Цель потеряна. Акустик докладывает, цель потеряна. Краузе всматривается в волны. Эскадренный миноносец «Грейхаунд» одиноко идет по бескрайнему океану среди пенящихся волн. В гидролокационном отсеке акустик смотрит на экран. Наблюдается всплеск. Цель обнаружена. Пеллинг 24. Удаление 800 метров. На бипе младший офицер под наблюдением Чарли размечает маршрут от Грейхаунда к подлодке. Обыграл, командир. Акустик выставляет ближний радиус действия гидролокатора. Снова возникает пик. Цель справа по курсу 12. Цель справа по курсу 12 градусов. Дистанция 700 идет на нас. Право руля. Есть право руля. Корабль меняет курс вправо, пик на экране у акустика. Цель на 13. Цель на 13 градусов правее курса, дистанция 550. Мистер Лопес, взрыватели на среднюю глубину. Есть на среднюю. Цель справа, курсовой 8. Акустик докладывает, цель справа, курсовой 8, дистанция 450. Цель справа, курсовой 11, дистанция 400. Идет самым малым ходом. Цель прямо по курсу, дистанция 300 метров. Цель зашла в слепую зону гидролокатора. Цель зашла в слепую зону гидролокатора. Акустик за экраном поправляет наушники. Слышу сильный шум винтов. Акустик услышал сильный шум винтов. У цели резко увеличились обороты. Увеличились обороты. Хочет пройти под нами! Давайте, мистер Лопес. Глубина подрыва средняя. Бомбы сыпятся. Команда приводит в действие бомбометы. Глубинные заряды взрываются в воде, поднимая на поверхности фонтаны брызг. Краузе и Отсон поднимают бинокли. Краузе входит на мостик. Право на борт. Есть право на борт. Краузе и Отсон переходят на другой борт. Снова смотрят в бинокли. Не вижу масляного пятна. Ушла, сволочуга. Ой, виноват. Мистер Отсон, берите обратный курс и прямиком на наш караван. Есть. Акустик, после разворота снова работать гидролокатором. Акустик, после разворота снова на связи Грейхаунд. Провели глубинное бомбометание, но, похоже, без результатов. Перед потерей цель двигалась курсом 295 прямо на конвой. Будьте внимательны. Она может выйти на дальность торпедной атаки менее чем... На траверзе справа! Краузе вышел наружу. Трехкабельтовых! Он разглядывает в бинокль увеличивающееся темное пятно на поверхности воды. Краузе опускает бинокль. Позади него толпятся моряки в касках. Акустик смотрит на экран. На палубе. Акустик слышит на глубине треск ломающегося корпуса. Масляное пятно разрастается. Краузе поворачивается. Подчиненные расступаются, впуская его на мостик. Потопили. Свистай. Боцман подносит губам морскую дудку. Внимание! Слушать всем! Уступает место Краузе. Говорит капитан, уничтожена вражеская подлодка. Благодарю весь личный состав. Это наш общий состав. Краузе поворачивается к Отсону. Отбой боевой тревоги, обычный режим готовности и обеспечить людям прием горячей пищи. Ага, есть. Снимает трубку. Отбой боевой тревоги. Охранение, прием. Наблюдаем следы потопления подлодки. Примите поздравления. У рыбок сегодня пир. Очко в вашу пользу, но адмиралтейству потребуется весомые доказательства. Как минимум штаны немецкого капитана. Продолжать несение службы. Поздравляю, сэр. Вернемся вылавливать доказательства потопления? Краузе размышляет. Нет, мистер Уотсон. Караван не защищен, возвращаемся к нему. Так точно. Рулевой, курс на сближение с караваном. Эпштейн, верно? Акустик поворачивается. Эпштейн, сэр. Помог. Спасибо. Служу ВМС. Сэр, я тут ветчину вам берег для особого случая. Вам надо поесть. Нет, несите-ка лучше лейтенанту Коллу. Вот он у нас, наверное, проголодался. Кливленд кивает. Так, мистер Доусон. Донесение из штаба. Перехвачены радиограммы противника, но... часа два прошло. Дает Краузе планшет. Противник ожидается в третьей условной точке. Краузе проходит мимо Доусона на палубу. Подходит к ограждению. И смотрит на масляное пятно на поверхности неспокойного океана. Поздравляю, господин капитан! Краузе поворачивается. Наша первая подлодка! Отправили на дно полсотни фрицев! Краузе возвращается на мостик. Сотни людей. Разрешите ввести в строй второй и четвертый котлы? Мистер Найстром, вы вроде вахтенный офицер. Я, так точно. С этим к старшему механику, а не ко мне. Есть. Расчеты текущего положения. По моим прикидкам, мы в третьей условной точке. Где-нибудь на севере Атлантического океана, я угадал? Так точно. Встаем во главе средней колонны каравана. Есть встать во главе средней колонны. Найстром выходит. Лево руля, курс 190, скорость 14. Есть лево руля, курс 190, скорость 14. Наверху рубки несут вахту матросы. Над неспокойными водами повисло серое небо. Матрос рисует на стене свастику, отмечая первое потопление. На мостике к Краузе подходит посыльный. Есть лево руля, курс 270. Разрешите? Краузе поворачивается. Вашу каску разрешите унести? Краузе снимает армейскую каску. Да, спасибо. Отдает каску посыльному, матросы отводят взгляд. Сэр, охота на подлодку потребовала большого расхода топлива. Все еще нет доклада от Гарри, но у Игла и Дики топлива существенно меньше. Шлите ответ. Краузе записывает. Приказываю в отсутствие угрозы противника принимать все меры по экономии топлива. Есть 190. Разрешите обратиться. Сейчас бы самое время достать из кубриков последние запасы глубинных бомб. Даю разрешение. Благодарю. Краузе берет теплую овечью куртку со столика и надевает. Ежится от холода. Берет фуражку. Сигнал бедствия! Двумя ракетами подан сигнал бедствия в тылу конвоя. Обратный курс. Мистер Найстром, я беру управление. Командир управляет! Грейхаунд, рассекая волны, движется по бурному океану. Краузе поднялся на верхнюю палубу рубки. Откуда? Вон горит! Это деспотика, торговое судно! Замыкает колонну! Краузе смотрит в бинокль на горящее судно. Сигналит тревогу с войскового транспорта. Мистер Найстром, лечь на курс 2.00. Передайте охранению, я иду в тыл. Пришлите кадену со спасателями и объявляйте боевую тревогу. Боевая тревога. Боевая тревога. Стоять по боевым постам. Обе средние вперед, акустик возобновить поиск. Акустик возобновить поиск. От тонущего транспорта тянется хвост густого черного дыма. Силуэт Грейхаунда в перископе подводной лодки. Она выпускает торпеду. Торпеда мчится к цели, оставляя за собой на поверхности пенный след. Краузе спускается на нижнюю палубу. Торпеда! Торпеда! Пенен 205, дистанция 500! Где? Тот след! Краузе смотрит, куда указал матрос. На воде след торпеды. Право на борт! Есть право на борт! Корабль меняет курс. Торпеда проскакивает мимо. Рассчитать, откуда выпущена! Есть! Рулевой снимает колпак с прибора. Краузе провожает взглядом торпеду. Вдали горит тонущий транспорт. Беллинг 160. Чарли, уверка высад одиночной торпеды. Беллинг на точку, откуда вышла, 160. Мистер Найстром, лево на борт и на обратный курс. Задача защищать кадену от этой подводной лодки. Есть, защищать кадену. Лево на борт. Есть, лево на борт. Вперед, самый полный. Донесение с кадены. Спасательные работы выполнены. Благодарю. Посыльный. Я. Диктую радиограмму на кадену. Вернуться противолодочным зигзагом строй каравана. Шлите. Есть, так точно. Посыльный выбегает. Краузе смотрит на задравшуюся корму тонущего судна. В гидроакустическом отсеке. Слева по борту отдаленные шумы. Акустик слышит отдаленный шум. Слева по борту. Беринг не уточнил. Полагает, что это ломающийся корпус. Вести поиск справа по борту. Поиск справа по борту. Мистер Найстром, одерживай средний вперед. Так и остаемся для прикрытия. Есть, остаемся для прикрытия. Сигнальщик мигает прожектором, передавая морзянку. Зигзаг вправо, руль 10 градусов. Есть, руль 10 градусов. Краузе смотрит в иллюминатор на мостике прямо по курсу корабля. Идем на 10 правей. Так держать. Есть так держать. Ответная радиограмма с кадены. Нагонит нас за 2 часа. С деспотика поднято на борт 42 человека. Прочитав записку. Хорошо, спасибо. Нас подмораживает. Я дал приказ обдувать паром глубинные заряды. Грейхаунд, прием. На связи Гарри. Говорите. Отметки на радаре. Беллинг 091. По видимости, две подводных лодки по курсу конвоя. Дистанция 10 миль. Гарри обнаружил две цели за 10 миль. Дики на связи. Слушаю, Дики. Отметка на радаре по курсу 98. Дистанция 15 миль. Докладывает Игл. На радаре те же объекты плюс еще один. Беллинг 90. Дистанция 13 миль. Вас понял. Уже 4 контакта. Зигзаг, 20 градусов, лево руля. Есть зигзаг, 20 градусов, лево руля. Докладывает Игл. Еще один контакт. Еще одна. 5 миль прямо по курсу конвоя. Гарри на связи. 9 миль до цели беллингом 90. На другой беллинг 98. Дистанция 8 миль. Дистанция сокращается? Никак нет. Пока прилично себя ведут. Хорошо. Сохраняйте положение. Пока они далеко, не атаковать. Краузе вешает трубку. Волчья стая собирается. Нападут все разом. Да, темноты ждут, чтобы мы ничего не видели. Они переглядываются. Ты нужен там внизу. Давай посматривай на РЛС, вдруг подойдут. Так точно. Чарли выходит. На поверхности океана вспенивается вода, и появляется нос и рубка подводной лодки. Параллельно в надводном положении идет другая подлодка. Впереди выныривают третья, четвертая. Гидролокационный отсек. Их 6, парни. Игл передал свои данные с РЛС. Так точно. По всем целям. Идут на удалении. 5 впереди конвоя и наша личная подружка вот здесь. Спасет нас и Каден. Предполагаемый пилинг 196. Докладывающий указывает положение подлодки на карте. Серая подводная лодка движется в надводном положении. На рубке изображен оскалившийся волк с горящими глазами. Палубе Грейхаунда. Один из транспортов и Грейхаунд обмениваются издали прожекторными сигналами. Краузе подбегает посыльный. Донесение с коммодора. Слушаю. За 10-15 миль по курсу ведется интенсивный радиообмен на немецком языке с нескольких точек. Хорошо. Принесите из каюты мои рукавицы. Меховые, не вязаные. Есть меховые, а не вязаные. Посыльный убегает. Краузе смотрит через плечо настоящего поодаль матроса. Скрестив руки на груди, Краузе поворачивается и входит на мостик. Эй, Рудель, давай-ка чини дворники. Так а нет поломки, примерзли. Я поставлю людей с тряпками и ведром воды. Соленую надо и теплую, но не кипяток. Есть. Гидроакустический отсек. Эй, мостик, кажется, подруга вынырнула глотнуть воздуха и нас немного нагнать. Пилинг на цель 207, дистанция 3 мили. Право на борт, курс 207. Есть право на борт, курс 207. Орудийные башни Грейхаунда покрыты инеем. Краузе подстраивает прибор, и матрос делает отметку на круглом экране радара. Новый пилинг на цель 208. Новый пилинг на цель 208. Дистанция... Дистанция у нас 2,5 мили. У нас 2,5 мили. Что такое? Не знаю, по-моему, барахлит. Краузе, сжав губы, смотрит на прибор. Право руля, курс 220. Есть право руля, 220. Что значит у вас? Дайте мне точное целеуказание. У нас, похоже, радар с ума сходит. Тут нужен Рудель. Вас понял. Рудель, экстаркому на боевой информационный пост. Мистер Лопес, всем расчетам вести огонь самостоятельно. Есть. Всем расчетам. Огонь по обнаружению. На экране появилась точка. Меняется пилинг. 203. Дистанция... Новый пилинг на цель. 203. Дистанция 2,5 мили показывает. 203. Дистанция 2,5 мили. Готовность открыть огонь с правого борта. Левый руля, курс 180. Прямо по курсу рубка подлодки! Краузе выходит с биноклем на палубу. Рядом с подводной лодкой поднимаются взрывы. Подводная лодка начала погружение. Докладывает центр управления огнем. Обстреляли из 5-дюймовых. Выпущено 11 снарядов. Попадание не замечено. Левый руля, курс 1.00. Есть левый руля, курс 1.00. Посыльный, передайте сигнальщику. Сообщить на Кадену. Возвращаюсь в голову конвоя, чтобы атаковать врага. Обстреляли подлодку, вынудили погрузиться. Надеюсь, не поспеет за вами. Удачи. Шлите. Прибыл по приказанию. Что с этими проклятыми помехами делать? Их вообще-то не должно быть. Я сам проверял. Ни наводок, ни бросков тока. Реле перегрузки недавно сбрасывал. Могу по новой сбросить, но тогда 2 часа будем без радара. Зря потеряем время. Скорость. Чарли буравит взглядом Руделя. На мостике Краузе подходит к переговорному устройству. Мостик. Рудель уже сделал все, что мог, Эрни. Продолжит с утра. Но сейчас придется как-то жить с полурабочим радаром. Вас понял. Спасибо, Чарли. Краузе мешкает в раздумьях. Над океаном сгущаются сумерки. В морской пене движется рубка вынырнувшей подлодки. Впереди идут еще две. Экран темнеет. Титры. Среда. Первая полувахта с 16 до 20 часов. 36 часов до прикрытия с воздуха. На борту Грейхаунда Кливленд с подносом еды осторожно взбирается по трапу. Командир, надо сбавить ход, а то турбина полететь может. Вас понял. Мистер Харбут, придется убавить скорость. Средний вперед. Есть средний вперед. Светомаскировка. Затемнить корабль. Вы не обедали и не ужинали. Я вам принес горячий бутерброд. И ваши любимые персики. Кливленд сервирует стол перед Краузе. Тот закрывает глаза и склоняет голову в молитве. Кливленд следует его примеру. Аминь. Аминь. Еще потом кофе принесу. Кофе, мистер Харбут. Спасибо. Краузе жадно пьет кофе. Сигнал бедствия. Наблюдатели докладывают. Орудийный огонь по курсу 40 в 3 милях. Краузе у иллюминатора. Я беру управление. Командир управляет. Боевая тревога. Вахтенная тревога на корабле. Лево на борт. Становимся во главе построения. Боевая тревога. Боевая тревога. Стоять по боевым постам. Полная боевая готовность на корабле. Задраить водонепроницаемые переборки. Подводная лодка по курсу 036. Удаление 1,5 мили. Всем огонь без команды! Всем огонь без команды! В ночной темноте вспыхивают выстрелы. Прямо по курсу, транспорт! Краузе поворачивается. Впереди судно. Лево на борт! Руль лево 20! Есть лево на борт! Руль лево 20! Грейхаунд делает резкий разворот. Прежде освещенный луной, он оказывается в тени огромного транспорта, проходящего мимо в опасной близости. Краузе с палубы наблюдает за тем, как Грейхаунд кренится к транспорту. Их борта слегка соприкасаются, высекая искры. Право руля! Есть право руля! Краузе перебегает ближе к корме. Вновь от касания бортов летят снопы искр. Грейхаунд и судно, наконец, расходятся. Обе средние вперед! Краузе смотрит на остолбеневшего рулевого. Сынок! Команду слышал? Средний вперед, так точно. Обе средний вперед! Отсветы на проходящем мимо судне. Подлодка! Где? Берег 012, дистанция 1000, между нами и транспортами! Краузе подносит к глазам бинокль. На судне вспыхивает взрыв. Отставить! Прекратить огонь! Мистер Лопас, грузовые суда на линии огня! Вдали полыхает торпедированное судно. К эсминцу протягиваются трассы очередей. Свои обстреливают! Свои! Они нас не видят! Один из моряков упал на палубу. Он корчится от боли перед Краузе. Заменить! Заменить! Поставить другого! Мне нужен телеграфист! Краузе опять подходит к борту и поднимает глазам бинокль. Право на борт, средний вперед. Мистер Лопас, приготовиться к атаке. Как нырнет, отработаем бомбами по малой и большой глубине. Есть! Это ласка, сэр! Нефтеналивной танкер! Может рвануть! Краузе оборачивается на другое судно. Внимательно на руле! Уходим на радар! Есть, внимательно на руле! Средний вперед! Есть, средний вперед! Осторожнее с ближним судном! Есть! Краузе снова смотрит на пожар. Погружается! Подлодка погружается! Беринг 40! Вблизи борта! Мистер Лопес? Я. Глубина подрыва малая. Есть малая глубина подрыва. Акустику вести наблюдение по правому траверзу. Акустик, наблюдение по правому траверзу. Гидроакустический отсек. Ничего не слышно. Посторонние шумы от винтов. Акустик докладывает. Ему не слышно из-за посторонних шумов. По команде, мистер Лопес. Есть. Пожар разгорается сильнее. Все еще много шума от винтов. Все еще слишком много шума от винтов наших транспортов. Подводная лодка на глубине выпускает цилиндрический предмет. На эсминце прислушиваются. Слышу теперь. Цилиндр, вращаясь, идет ко дну. Акустик прижимает ладонями наушники. Рядом. Шумы лодки. Курсом 083. Шумы подводной лодки. Курсом 083. Уже 88. Уточнение. 088. Сброс, мистер Лопес. Глубинные заряды по правому левому борту. Сброс. За борт летят глубинные бомбы. Над водой взметаются столбы брызг. Повторим, мистер Лопес. Еще раз. Да, еще. Будьте добры. Глубинными зарядами. Глубина подрыва малая. Сброс. Поддерживай. Курс не менять. Не задерживай курс. Лицо Крауза в красных отсветах от горящих судов. Сброшенный с подлодки цилиндр, крутясь, медленно погружается. Акустик засек цель шумы курсом... винтов. Уточнение. Шумы винтов. Звук похожий на шум винтов. Звук похожий на шум винтов. Источник не двигается. Источник звука не двигается. Не двигается? Акустик. Что с источником? Акустик смотрит на экран гидролокатора. В воде кувыркается цилиндр. Остается в одной точке. Вероятно, ложная цель. Источник звука остается в одной точке. Вероятно, это ложная цель. Мгновение Крауза смотрит на посыльного, затем поворачивается к горящему транспорту. Подчиненные переглядываются. Танкер рванул! Крауза переходит на другой борт и смотрит в бинокль на взорвавшийся танкер, над которым вздымается оранжево-черная колонна пламени. Уцелевшие! Люди за бортом! Справа спереди! Справа спереди! Подводная цель по курсу. Пеллинг 238. Удаление 1.5 мили. Мистер Харвуд, кто ваш помощник? Уоллес! Сюда его! Харвуд спешит прочь. Крауза смотрит в бинокль на тонущий танкер. Сэр, донесение с Кадены. Зачитайте. Транспорта не прикрыты с тыла. Противник готовит атаку. Просим помощи. Посыльные еще двое ждут. Господин капитан, там люди за бортом. Разрешите приступить к спасению. Матросы смотрят на Крауза, стоящего перед ними на фоне пылающего судна. Давай на мидль. Выбросить спасательную сеть и поднять их на борт. Есть, поднять на борт. Стоп машины. Обе малые назад. Мистер Харвуд, управляйте кораблем. Сообщите мне, как только Уоллес достанет всех из воды. Есть сообщить. Сигнальщик. Я. Передать на Кадену. Сигнальщик поднимает глаза на Крауза. Подойдем при первой возможности. Есть. Сигнальщик бежит исполнять приказ. Сощурившись, Крауза смотрит на пожар танкера. Его лицо освещено далеким пламенем. Спасшихся поднимают на борт. В гидролокационном отсеке. У фрицев это зовется пиленвертер, вроде. Уж не знаю, что значит. От слова «пилюля». Так, ну-ну. А я слышал об этом от одного знакомого с эсминца «Кит». Они попались на эту удочку в первом же походе. Немцы выбрасывают за борт такую канистру, и она начинает шипеть, как таблетка Алка-Зельцера. Нашим кажется, это шум винтов, и мы зря тратим глубинные заряды. Отразите это подробно в боевом рапорте и доведите до сведения остальных акустиков. Я догадался, слишком поздно. Вы хорошо сработали, бросьте. Есть. Благодарю. Откуда ты мог знать, Эрни? Крауза поворачивает голову к Чарли. Подняли. Четверых. Что, так мало? Сколько разглядели в воде? Все, идем в тыл конвоя. Право на борт, обе машины средние вперед. Есть, право на борт, обе машины средние вперед. Вдали гремят взрывы на транспорте. Ракета! Сигнал тревоги! Замыкающее судно! Залетает сигнальная ракета. Обе самые полные, одерживай, уходим в тыл колонны. Есть, обе самые полные. От мощного взрыва фейерверками летят в небо горящие обломки. Крауза и команда смотрят вдаль на пылающее судно. Это Саутланд. Наш транспорт снабжения. Рулевой опускает глаза, встретив взгляд капитана. Крауза снова поворачивается к пожару. Экран чернеет. На ночных волнах играют отблески пламени. Грейхаунд, Гарри на связи. Докладываю. Подлодки противника на траверсе чуть дальше расстояния атаки. Спасательные действия окончены. 28 спасенных. Радар отрегулирован. Лево на борт, курс 087. Есть. Идем на правый борт, траверс. 087. Обе средние вперед. Есть, обе средние вперед. Машинный отвечает. Обе средние вперед. На мостике. Грейхаунд! Грейхаунд! Грейхаунд! Говорит серый волк! Ты станешь нашей добычей. И твои друзья, Игорь, Дики и Гарри. Мы смотрим, как тонут ваши суда. Мы слышим предсмертные крики ваших моряков. Скоро и ты разделишь их судьбу. Серый волк очень-очень голодный. Когда ваши жены узнают, что все вы погибли, Грейхаунд охранение. Переключаемся на канал 9. Исполнять. Краузе с ненавистью смотрит на динамик и отходит от него. Придя на БИП, Краузе смотрит на экран радара, где по кругу бегает белый луч. Игл на связи. Противник приближается. Биллинг на одного 80, дистанция 11. На другого 85, 9 миль. Сигнал пропадает. Грейхаунд, прием. Дики на связи. Слышу вас. Наш биллинг на первого 1-1-3, на второго 1-0-1. Дистанция уже 2 мили. Грейхаунд, Гарри на связи. Наши цели разделились. Биллинги 84 и 95. Обе в 8 милях. Похоже, будет драка. Вас понял. Благодарю. Конец связи. Чарли, ты получил целеуказание? Так точно. Встречаем. Краузе спешит на палубу. Вдали взрывается судно. Грейхаунд открывает огонь по невидимому противнику. Дым поднимается к висящим над водой облакам. На одном из судов вспыхивает огненный шар от попадания торпеды. Над облаками светится зеленоватое полярное сияние. Вспышки взрывов подсвечивают снизу густую облачную пелену. Экран чернеет. Титры. Четверг. Утренняя вахта с 4 до 8.00. 26 часов до прикрытия с воздуха. Докладываю обстановку. В данный момент цели не наблюдаются. Потери за ночь 5 судов. Васка, Саутленд, Корнинг, Баумбартен, Пауэлл. 2 судна повреждено. 23 спасенных, 210 погибших. Краузе на мостике смотрит вдаль сквозь иллюминатор. Ему вспоминается возлюбленная. Она сидит напротив в гостиничном холле с хрустальной снежинкой в руках. Краузе открывает глаза и оглядывается на мостике. Перед ним матрос собирает с пола осколки разбитой тарелки. Прием! Игл на связи! Видим противника, вступаем в бой! Понял вас, Игл. Идем к вам на помощь. Матрос вытирает лужу крови на полу. Мистер Лопес. Я. Глубина подрыва средняя. Есть средняя. Лейтенант Фиплер, поднимитесь на мостик. Право руля, курс 2-1-0. Есть право руля, курс 2-1-0. Мистер Харбут. Я. Следите за противником Игла. Сообщите, когда будем в 2 милях. Есть. Входит офицер и переглядывается с Лопесом. Подходит к Краузе. Сэр, насчет запасов глубинных бомб. Да? Мы в прошлый раз 32 сбросили. Не поворачиваясь, Краузе кивает. Сколько всего у нас полных комплектов? Нисколько. Краузе обернулся. Осталось 6 штук. Краузе хмурится. Мы в ту вахту все вытащили из трюмов, если припоминаете. Все смотрят на капитана. Да, да, конечно. Благодарю, мистер Флиппер. Фиплер, сэр. Краузе оборачивается. Мистер Фиплер, похоже, не будет полноценного бомбометания. Похоже, что нет. Краузе снова поворачивается к иллюминатору, по стеклу которого снаружи бегает дворник. Фиплер уходит с мостика. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. На бипе Чарли, услышав сигнал, снимает трубку. Капитан? Я знаю, рискованно, Чарли, но... За сколько мы по кратчайшему курсу дойдем до зоны воздушного прикрытия, без всяких зигзагов и маневров уклонения? Ага, рассчитаю. Чарли берет штурманский измеритель и делает разметку на карту локации. проводит большую окружность и высчитывает маршрут Грейхаунда. На мостике. Краузе снимает трубку. Ну, Чарли, если мы сию минуту начнем менять курс, то по прямой доберемся за сутки к 8 утра. Спасибо, Чарли. Краузе поднимает голову на часы. В соседнем помещении кому-то зашивают рассечение над бровью. Что с ним? Приложился. Заодно мне головная боль. Входит Кливленд. Это для Кэпа? Да. Пока что у него во рту ни крошки не было с тех пор, как вышли. По местам боевой тревоги стоять. По местам боевой тревоги стоять. Догоняем на 16 километров. Будем глушить как рыбу. Вас понял, Дики. Главное, не давайте выныривать. Не давайте выныривать. Есть. Краузе нажимает кнопку связи. Боевой центр. Будьте особо внимательны с целью по пилингу 170. Есть. Принимаю управление. Добро. Мистер Уотсон принял управление. Дальняя цель, пилинг 160. Отпустик докладывает. Дальняя цель, пилинг 160. Дикий прием. Ваша цель у меня 10 градусов слева по курсу. Вас понял. Мистер Лопес. Глубинными? Да, да. Сколько есть? Цель по курсу 160, дистанция миля. Перископ! Справа по курсу! Огонь по противнику! Краузе смотрит в бинокль. Я командую, мистер Уотсон. Капитан управляет. 15 градусов вправо. Есть 15 градусов вправо. Он наблюдает за подлодкой. Пеллинг на цель 156. Доклад акустика. Пеллинг 156. Дистанция постоянная 980 метров. Прием. Дикий на связи. Вот она и попалась. Атакую. Дистанция 1000. Левый набор. Курс 085. Работай, Дикий. Ухожу влево, чтобы не мешать. Спасибо, Грейхаунд. Ну, с Богом. Левый набор. Курс 170. Есть левый набор. Курс 170. Обе вперед, самый полный. Есть обе вперед, самый полный. Эсминец меняет курс. Торпеда! Сынок, очнись! Торпеда! Дальше! Торпеда по правому борту 400 метров. Вторая! Пеллинг 210! Дистанция 400! Вон они, две штуки! Краузе с палубы наблюдает за следами двух торпед, которые проносятся мимо. Одна проходит в нескольких метрах от корабля. Право на борт! Руль право 20! Смена курса. Дикий на связи. Работаю глубинными бомбами. Глубинные заряды взрываются в воде, поднимая фонтаны брызг. Вас понял, Дикий. Захожу на атаку у вас по курсу. Акустик в наушниках моргает перед экраном. Слышу только взрывы, не определить, где цель. Акустик не может определить положение цели. Право руля, курс 110. Есть право руля, курс 110. Есть цель. Пеллинг 001, 350 метров. Снова наблюдается цель. Пеллинг 001, дистанция 350 метров. Право на борт, курс 65. Есть право на борт, курс 65. Цель в слепой зоне гидролокатора. Цель вошла в слепую зону гидролокатора. Краузе бросается на крыло мостика. Подлодка справа по корме! Дикий заставил всплыть! На поверхность выныривает подлодка. Вспыхивают выстрелы орудий. Краузе и Уотсон наблюдают в бинокле. Лодка повреждена, не может погрузиться. Краузе поворачивается. Право на борт! Руль право 20! Идет на снижение! Подлодка! Краузе спешит на другой борт. К кораблю подкралась подводная лодка. По ней открывают огонь. Вплотную проходит! Нам ствол не опустить! Подлодка проходит встречным курсом в притирку к Грейхаунду. Наводчики отчаянно вращают орудийные башни вслед за ускользающим врагом. Краузе привстает на цыпочки, провожая подлодку взглядом. Подходит Дики! По курсу слева! Краузе быстро идет на мостик. Грейхаунд, прием! Атакую! Покажи ей, Дики! Сторожевик Дикий несется мимо них встречным курсом. Левый набор! Развернемся и поможем! От резкой перемены курса Грейхаунд слегка зарывается носом, и вода захлестывает палубу. Дикий стреляет по подлодке. Дикий на связи! Она слишком близко! В притирку проходит! Краузе наблюдает в бинокль, как рядом с подлодкой при каждом промахе взметаются водные столбы. Выстрел рикошетит от воды и попадает в Грейхаунд. Все присели на пол. Поднимайтесь! От воды срикошетил, сволочь. Все по своим постам. Малый ход. Простите за ругань. Есть малый ход. Грейхаунд по окружности приближается к обстреливаемой подлодке. Дикий на линии огня! Отворачивайте их, ну! Краузе смотрит с рубки. Прекратить огонь. Лево на борт! Лево все на борт! Все по счетам приготовиться стрелять левым бортом. Огонь без команды. Есть лево на борт. Краузе сосредотачивается на бою. Выстрелы поднимают столбики брызг вокруг подлодки. Уйти от нее! Отворачивай, Дики, отворачивай! Дикий отдаляется от противника. Грейхаунд попадает в снаряд. Краузе бросается посмотреть повреждения. Дикий отошел! По противнику огонь! Краузе с биноклем в руках поворачивается к подлодке. Прямое попадание одного из орудий Грейхаунда. Подлодка окутывается черным дымом и тонет. Матросы бегут тушить пожар на левом борту Грейхаунда. На мостике. Дикий, прием, докладывайте. Нам было главное орудие не опустить, чтобы по ним вдарить, но зато их снаряды с 20 метров прошивали нас, не взрываясь. Урон серьезный? Все три попадания выше ватерлинии. Золотая, мы снова будем охотиться. Отлично. Как можно скорее вернитесь в охранение. Краузе вешает трубку и выходит на палубу. Прямое попадание в третью орудийную установку. Там еще тушит пожар и на корме пока тоже. Пробоин ниже ватерлинии нет. Потери среди личного состава. Краузе смотрит на караван. На нижней палубе тушит пламя. Он поворачивается к матросам, поливающим огонь из шланга. В капитанской каюте. Трое тяжело раненых. Боннер, Майер, Форбрик в критическом состоянии. Трое убито. Кто именно? Писани, помощник заряжающего. Маркс, матрос второй статьи. Кливленд, младший кок. Новый помощник кока ставит на стол поднос. Он снаряды подносил к сороковке по левому борту. Там и накрыло. В трюмах некуда класть убитых. У нас же еще 4 трупа с Васко. Можно через 10 минут похоронить со всеми почестями. Краузе кивает. Добро. Всем составом. Есть, капитан. Чарли выходит. Билл. Капеллан остановился. Сильно ему досталось. Кому? Джорджу Кливленду. На куски разорвало. Других тоже. Капеллан выходит. Краузе бросает взгляд на поднос с едой и застегивает рубашку. На палубе торжественное построение. Сегодня мы предаем морю останки Энтони Писани, Дэниела Маркса и Джорджа Кливленда. Да и грядущего воскрешения к вечной жизни. Через Господа нашего Иисуса Христа. Ибо свершится его второе пришествие в небесной славе и отдаст ему море наших усопших. И тогда изменит он их жалкие тела и сделает их подобными своему славному телу. Той силой своей, коей все остальное он подчинил себе. Аминь. Трое носилок покрыты американскими флагами. Обе стоп. Приказ, обе машины стоп. Обе стоп. Есть обе стоп. Останавливаются грибные винты. Предать морю павших смертью храбрых. На море штиль. Равняйсь! Экипаж, смирно! Все застыли. Отдать честь! За борт бросают мешки с телами. Караул полборта направо! Энтони Писани, матрос третьей статьи! Цельс, огонь! Дэниел Маркс, матрос второй статьи! Цельс, огонь! Джордж Кливленд, младший кок! Цельс, огонь! Краузе наблюдает за тем, как сбрасывают третий мешок с бесформенной грудой останков. Экипаж! Вольно! Офицеры опускают приложенные к фуражкам руки. Экипаж стоит по стойке смирно. Носилки опускают и складывают флаги. Сигнал тревоги в тылу каравана! На мостике. Лево руля. Есть лево руля. Гарри, Дикий, прием. Игл поврежден торпедой. Я иду к нему на помощь, в тыл конвоя. Сохраняйте положение и берегите топливо. Есть. Краузе выходит на крыло мостика. Мимо Грейхаунда проходит одно из судов каравана. Посыльный, очки мне! Есть! Одерживай! Есть одерживать! Так, право руля. Есть право руля. Краузе смотрит на судно, проходящее мимо по другому борту. Одерживай! Есть одерживай! Полный вперед! Есть полный вперед! Он переходит ближе к носу Грейхаунда и подносит к глазам бинокль. Над одним из кораблей поднимается в небо хвост черного дыма. Рядом судно. Титры. Британский эсминец «Игл» и спасательное судно «Кадена». Краузе переходит на мостик. Посыльный? Я. Краузе проходит мимо него к радарному экрану, на котором точками высвечивается положение судов и кораблей конвоя. Мистер Харбут. Я. Вот Игл и Кадена. Нужно их прикрыть, пока идет спасение. Рулевой. Лево руля на курс 225. Есть, лево руля, курс. Игл, прием. Ну что там у вас? Попадание спереди машинного отделения. Тушим пожар. Есть потери убитыми. Первым был торпедирован кон Густав. Затонул за 3 минуты. Никто не спасся. Не лучший день, сэр. Каково состояние корабля? Крен 5 градусов на правый борт и проседает корма. Нас буксируют на 5 узлах. Быстрее никак. У нас отогнутый взрывом кусок обшивки забирает воду. И крен усиливается. Вы нужны нам на плаву, Игл. Делаем все, что можем. Делайте. Конец связи. Краузе всматривается вдаль. В сгущающихся сумерках горит эсминец «Игл». Экран чернеет. Титры. Четверг. Первая вахта с 20 до 24 часов. 14 часов до прикрытия с воздуха. Краузе смотрит на зарево пожара. Мимо него на мостик входит офицер. Готов вас сменить. Отлично. Держать курс 225 и нормальную скорость хода. Экономим топливо. Пост принял. Офицер отдает честь и уходит. Подходит другой. Сэр, я сдал вахту. Мистер Карлинг управляет кораблем. Хорошо. Мистер Карлинг, Кадена тащит Игла на буксире на 4 узлах. Мы обеспечиваем охранение с тыла. Акустику – работать по правому борту. Акустик, приказ работать по правому борту. Краузе выходит на палубу и смотрит на Игл в ночной темноте. Он приближает к глазам бинокль и замечает на тонущем корабле огоньки фонариков. Грейхаунд, прием. Вызывает Игл. Краузе переходит на боевой информационный пост. Говорите. Прошу разрешения покинуть корабль. Не хватило нам аварийного пластыря. В данный момент крен 15 градусов. Главная палуба уходит под воду. Вы сделали все, что могли. Покидайте корабль. Он был нам как дом. Я горжусь, что служил под вашим командованием. Храни вас Бог. Благодарю за отличную службу. Краузе вешает трубку и мгновение медлит. Он делает пару шагов к выходу на палубу и останавливается. Покинутый командой Игл кренится на правый борт. Краузе оборачивается. На мостик пришел новый помощник Кока. Спасибо, Кливленд. Я Пит, сэр. Спасибо. Не за что. Пит кивает и идет на выход. Краузе наливает себе в кружку кофе из кофейника. Наклонив голову, он рассматривает разложенную на столе морскую карту. Мне нужен мистер Коул. Бим, командир вызывает старпома на мостик. Краузе прикидывает расстояние, выставив указательный палец и мизинец. Прибыл по приказанию. К столу подходит Чарли. Краузе ставит кружку и выходит на пустую палубу. Чарли идет следом. Я не сберег Игл. У Гарри и Дики в обрез глубинных зарядов и топлива, как и у нас. Я не могу как следует защищать наши транспорты. Нужно воздушное прикрытие. Что? Краузе замечает стоящего поблизости матроса. Он отводит Чарли подальше. Чарли, что если нарушить радиомолчание и обратиться к Адмиралтейству? Или тогда волчья стая знает, что у нас плохи дела? Какой текст радиограммы? Нам срочно нужна помощь. Лучше без нам, так короче. И срочно лишнее. Нужна помощь. И так все сказано. Плюс координаты и курс. Довольно коротко, немцы могут и прозевать. Сегодня бы не пришлось так рисковать, будь я вчера умнее. Мы только благодаря тебе сегодня живы. Этого мало, Чарли. Ох, как мало. Чарли уходит внутрь вслед за Краузе. В небе тускло светит луна. На мостике. Ответ Адмиралтейства. Очень плохой прием. Я как мог расшифровал. Посыльный светит фонариком. Старпома на мостик. Есть. дает карандаш Крауза. А тут что зашифровано? Я могу только предполагать, но вот в этом уверен. Прибудет самолет. Его пароль дядя Уильям, ваш отзыв, морской пес. Капитан? Чарли, Адмиралтейство ответило. Нам вышли прикрытие. Пока расшифровано частично. Пусть твои ребята дальше ковыряют. Есть. Краузе отдал Чарли планшет с записями и смотрит в иллюминатор. Впереди рассекает волны нос эскадренного миноносца. Краузе расхаживает взад-вперед мимо стоящих на своих постах моряков. Охранение. Грейхаунд на связи. Для переговоров используем частоту 7. Переключайтесь. Все раскололи. Нам в другой квадрат нужно. Нас направляют в 2780. Угу. Через сколько? Нужно быть через 3 часа. Сэр. Посыльный дает Краузе карандаш. Краузе что-то записывает и отдает листок. Чарли кивает. Экран темнеет. Титры. Пятница. Утренняя вахта с 8 до 12.00. 3 часа до прикрытия с воздуха. На дальнем горизонте светлой полосой между морем и облаками поднимается заря. На мостике Краузе берет со стола капитанскую фуражку и надевает ее. Посыльные. Я. Принесите тапочки из моей каюты. Есть. Краузе тяжело опускается на стул и развязывает шнурки. Он стягивает ботинок и щупает стертую ступню. Включает лампу. На пальцах кровь. На мостик входит посыльный с тапочками. Спасибо. Эти на место. Краузе садится. Посыльный уносит ботинки. Краузе с трудом натягивает тапочки на распухшие ноги. Он устало зажмуривается. На радаре две цели. Пеллинг 09. Две цели справа по курсу пеллинги 99 и 168. Дневное освещение. Есть. Матросы выключают освещение. Чарли, это противник? Да, обнаруживаются радаром. Идут в надводном прямиком на нас. Прикрытие с воздуха не будет еще 2 часа, Эрни. Такие дела. Краузе подносит трубку к уху. Охранение, прием. К нам идут 2 подлодки в надводном положении. Внимательно следить. Мистер Уотсон, боевая тревога на корабле. Объявляйте. Есть. Боевая тревога, боевая тревога. Всем занять боевые посты. Гарри, дикий прием. Грейхаунд на связи. Иду на противника. Разрешите пойти с вами и дать им по зубам? Не разрешаю. Остаться в охранении. Есть. Посыльный. Я. Краузе смотрит на молодого человека. Еще кофе мне принесите. Есть. Посыльный торопливо выходит. На бипе Чарли смотрит через плечо подчиненного на радарный экран. Подлодку. Вижу след торпеды! Подводная лодка на перископной глубине выпускает торпеду в гидроакустическом отсеке. Курс цели. Курс торпеды 087, удаление 1,5 мили. Лево на борт! Лево на борт! Рулевой быстро вращает штурвал. Краузе изучает след торпеды в бинокль. Грейхаунд ложится на правый борт, резко меняя курс. Сзади справа! Пеллинг 1-2-0! Дистанция 1000! Право на борт, руль право 20! Право на борт, руль право 20! Краузе смотрит на второй торпедный след. Он поворачивается к первому. Торпеды почти синхронно приближаются к эсминцу. С Отставить! Отставить! Одерживай! Одерживай! Отставить право на борт! Одерживай! Есть! Одерживай! Краузе снова оборачивается на вторую торпеду. Он переводит бинокль с одной на другую. Первая несется вдоль правого борта Грейхаунда. Краузе поглядывает на торпеду, дожидаясь, пока она проскочит вперед. Право на борт, руль, право 20. Право на борт, руль, право 20. Правый малый назад, левый полный вперед. Правый малый назад, левый полный вперед. Грейхаунд начинает разворачиваться перед приближающейся второй торпедой. Он ложится на левый борт, крутясь почти на месте. Краузе, не моргая, наблюдает за торпедой. Она уже в кабельтове от носа корабля. Приготовиться к взрыву! Матросы схватились за поручни. Краузе навалился на ограждение, заглядывая за борт сильно кренящегося эсминца. Торпеда движется встречным курсом. Она вскользь задевает корпус и, срикошетив, мчится прочь от корабля. Одерживай! Держать прямо на цель, курс 119! Они полный вперед! Если что-то ранить будет! Грейхаунд выпрямляется, и Краузе возвращается на свой пост. Он хватает бинокль и наблюдает за огнем бортовых орудий. Снаряды взрываются в воде, не задевая слегка погрузившейся подлодки. Она выпускает новую торпеду по окутанному дымом Грейхаунду. Торпеда с правого борта! Левый руля, курс 100! Есть курс 100! Торпеда мчится на малой глубине. На мостике крутит штурвал рулевой. Торпеда проходит вблизи от грибных винтов эсминца. Из орудий с каждым выстрелом вырывается черный дым. Один из снарядов поражает подлодку впереди рубки. Подлодка выныривает! Краузе замечает нос выныривающей подводной лодки. Похоже, попали! Чарли, разверни, чтоб с кормы по ней тоже бить! Ударим со всего борта! Лево на борт, средний вперед, затем сразу огонь, без команды! Наводчики поворачивают башни. Расчеты. Цель идет курсом на нас. После разворота наблюдать на траверсе. Огонь без команды. Всем расчетам огонь вести самостоятельно. Орудия Грейхаунда лихорадочно обстреливает всплывшую подводную лодку. Краузе наблюдает, как снаряды ложатся все ближе и ближе к цели. Вспыхивает и дымит рубка. Мощный взрыв вырастает над водой и начинает медленно оседать. Еще одна подлодка! Краузе всматривается сквозь оседающие брызги. Зашла на атаку! Развернуть орудие! Огонь по готовности! Команды не ждать! Приближается перископ другой подлодки. Гидросамолет! Краузе смотрит на гидросамолет. Сигнальщик принял самолет от текст дяди Уильям! Ответ морской пес! Право руля! Вторая петля установки! Огнем обозначить положение противника! Положение противника! Орудия открывают огонь в направлении подлодки. Самолет заходит на цель и сбрасывает висящие под крыльями бомбы. На одной спереди изображена оскаленная акулья пасть. Четыре бомбы одна за другой взрываются в воде. Один из взрывов чернеет мазутом. Лицо Краузе расслабляется, и он обменивается взглядом с Чарли. Краузе смотрит на водную поверхность, по которой расползается черное масляное пятно. Краузе устало оперся на леер. Самолет закладывает вираж. Краузе смотрит в иллюминатор. Сэр, я сдал вахту. Заступил мистер Карлин. Хорошо. Уотсон выходит. Посыльный. Я. Пишите. Командиром кораблей в составе конвоя. Радио и шумолокация не выявляют присутствие противника. Отбой боевой тревоги. Шлите. Есть. Матрос спешит прочь. Краузе смотрит на самолет союзников. Курс 290. Хорошо. Так держать. Есть так держать. Обе средние вперед. Есть обе средние вперед. Краузе выходит на палубу. Он поднимает глаза на самолет в прояснившемся небе. Кажется, он понял. Краузе облокачивается на ограждение. Самолет кружит над конвоем. Вперед, смотрящий докладывает. Корабль справа по курсу Беллинг 1-1-0. Дистанция 8 миль. Краузе что-то замечает и поднимает бинокль. Издали сигналит корабль. Титр. Британский эсминец «Даймонд». Сигнальное донесение. Читайте. Грейхаунду от Адмиралтейства. Добро пожаловать. Просим выйти на связь с эсминцем «Даймонд». Рулевой уходит. Краузе смотрит на корабль союзников. На мостике. Краузе снимает трубку. «Даймонд, прием. Грейхаунд на связи. Как меня слышите?» «Слышу вас, Грейхаунд. Что, нелегкая выдалась дорожка?» «Так точно. За последние двое суток потеряно 7 судов в составе каравана. Еще 2 повреждены». «А состояние вашего эсминца? Вас тоже потрепали?» «Обстрелян из орудия под лодки. Попал один снаряд, 3 убитых». «Но корабль на ходу?» «Так точно. Мы с Дикки вели с ней бой на поверхности и уничтожили. Всего нами потоплено 4 штуки». «4 подлодки? Браво, браво, Грейхаунд. Мы принимаем ваши транспорты для сопровождения в Ливерпуль. А вы вместе с Дикки и Гарри берите-ка курс на верфь в Лондон-Дерри. Разрешите остаться в охранении конвоя? У меня топливо еще на 56 часов, не меньше. Нет, вам приказано идти на верфь. Мы сами сопроводим караван. Мне нужно, чтобы вы вернули домой Дикки и Гарри, которые сейчас небоеспособны. Задача ясна? Так точно. Скажите, Грейхаунд, так чисто из любопытства, какой у вас по счету переход через Атлантику? Лично у меня первый. Поразительно. Надеюсь, в следующий раз будет полегче. Великолепная работа. Благодарю. Краузе медленно кладет трубку на место. Офицеры смотрят на застывшего Краузе. Он оборачивается, и они прячут взгляды. Краузе снимает трубку. Дикий, Гарри, прием. Дикий на связи. Гарри на связи. Вы снимаете сохранение. Стройтесь уступом влево от меня во главе конвоя, и мы пойдем курсом 087 на Лондон-Дерри. Есть. Есть. Краузе записывает. Командиру каравана от Грейхаунда. Благодарю за отличную службу. До свидания и с Богом. Ломается грифель карандаша. Краузе тянется к точилке. Краузе дует на кончик карандаша. Посыльный! Посыльный! Я. Краузе отрывает листок. Сигнальщику пусть шлет. Есть сигнальщику. Коммодор сигналит до смены курса 10 минут. Хорошо. Выходим вперед. Пройдем головные суда. Ложитесь на курс 8-7. Дикий, Гарри, уступом влево. Есть курс 8-7. Дикий, Гарри, уступом влево. Рулевой, наш курс. 83. Хорошо, так держать. Есть так держать. Краузе снимает бинокль и кладет на стол. На миг он тяжело облокачивается на край стола, прихрамывая, направляется к выходу и там останавливается. Обводит взглядом моряков на мостике и кивает. Мистер Карлинг, вы старший на мостике. Все смотрят на него. Понадоблюсь, я у себя в каюте. Есть. Карлинг кивает. Остальные не сводят глаз с Краузе, который медлит у выхода. Краузе поворачивается и выходит. Он медленно спускается палубой ниже по узкому трапу, держась за поручни и переборки. У следующего пролета Краузе мешкает. Он поворачивается и выходит на палубу. Рядом с его эсминцем идет параллельным курсом войсковой транспорт. Ликующая толпа облепила палубы. Краузе поворачивает голову вслед за судном, которое начинает отставать от Грейхаунда. Краузе направляется к корме. Не спеша теряет судно из вида. Оно дымит трубой в золотистом солнечном сиянии. Грейхаунда машет в ответ людям с войскового транспорта. Краузе поворачивается к судам каравана по левому борту. ближайший транспорт сигналит азбукой Морзе. Титр. Спасибо, Грейхаунд. С Богом. Выпейте за нас на берегу. Краузе спускается в свою каюту. Там он вешает фуражку, снимает тапочки, развязывает галстук. Карточка на зеркале гласит: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Краузе снимает рубашку. Под ней оказываются висящие на шее военные жетоны. Краузе споласкивает лицо над раковиной. Ему вспоминается Эви в гостиничном холле. Она улыбается, заметив, что он ее ожидает. Краузе опускается на колени у койки. Дрожащей рукой он берет со столика Библию. Благодарю Тебя, Отче Небесный, что милостиво уберег меня в этот день. Тебе веря я всего себя, дух свой и плоть свою. Аминь. Краузе закрывает Библию, кладет на столик и откидывает одеяло на койке. С трудом поднимается с колен и забирается в постель. Он ложится на бок, лицом к стене. Грейхаунд, освещенный солнцем, движется в сопровождении двух других боевых кораблей. Корабля плотной шеренгой идут по морю. Солнце золотит волнистую синеву. Позади стройными колоннами идет караван судов. Экран чернеет. Титр. В ходе битвы за Атлантику было потеряно более 3500 судов с миллионами тонн груза. 72 200 моряков не вернулись на берег. Появляются титры на фоне кинохроники. Режиссер Аарон Шнайдер. Автор сценария Том Хэнкс. Снято по роману Сесила Скотта Форестера «Добрый пастырь». Продюсер Гэри Гёцман. Исполнительные продюсеры Аарон Райдер и Стивен Шерещан. Исполнительные продюсеры Элисон Коуэн, Майкл Джекман, Милан Попелка, Дэвид Коутсворт. Исполнительные продюсеры Аарон Гилберт, Джейсон Клод, Ричард МакКоннелл, Анджай Нагпал. Исполнительные продюсеры Хан Сан Пинь, Алекс Жанг. Исполнительные продюсеры Бен Нирн, Том Райс. Оператор-постановщик Шелли Джонсон. Художник-постановщик Дэвид Крэнк. Инженеры монтажа Сидни Валинский и Марк Чижевский. В ролях Том Хэнкс, Стивен Грэм, Роб Морган, Джош Уиггинс, Том Бритни, Уильям Пулин, Мануэль Гарсия Рульфа, Карл Глусман, Чет Хэнкс, Джимми Стэнтон, Мэтью Хелм, Дэвин Друид и Элизабет Шу. Кастинг: Франсин Майзлер. Композитор: Блейк Нили. Музыкальный руководитель Дива Андерсон. Художник по костюмам Джулии Вайс. Мастер по визуальным эффектам Нейтан МакГиннес. Продюсер по визуальным эффектам Майк Чемберс. An Apple Original Film представляет Sony Pictures Entertainment и Stage 6 Films. Совместно с Брон Креатив, Женьфу Пикчерс и Сикамор Пикчерс. Совместно с Film Nation Entertainment производство Playtone. титр названия фильма. «Грейхаунд». Бегут финальные титры. Thank you. копирайт Sony Pictures 2020 года. Все права защищены. Снято в Celtic Media Center, Baton Rouge, штат Луизиана. Особая благодарность музею кораблю «Кит» в Baton Rouge. Продюсеры выражают благодарность правительству штата Луизиана и управлению Луизианы по развитию индустрии шоу-бизнеса. Страна производства – Соединенные Штаты Америки. Sony Pictures обладает правами на данную кинокартину согласно законодательству США по авторскому праву и Бернской конвенции по авторскому праву, а также прочим международным законам, действующим в данной области. Все персонажи и события в данной кинокартине являются вымышленными. Любое сходство с реальными личностями, ныне здравствующими или покойными, является случайным. Компания Sony Pictures Entertainment и ее подразделения не получали денежного или иного вознаграждения за показ табачных изделий в этом фильме. Права собственности на данную кинокартину охраняются законодательством Соединенных Штатов Америки и других государств. Копирование, распространение и показ данной картины или каких-либо ее составляющих, включая саундтрек, без должного разрешения, могут стать предметом уголовного или административного преследования. Титр. Грейхаунд. Логотип Sony.